не могу это объяснить сейчас, потому что молодежь вот в данный момент, она даже не поймет. Сейчас вряд ли кто-то куда-то поедет что-то строить. Вот я ехала. Привезли, там автобус нас уже ждал. Тут же станции не было, в круглое поле же приехали. Приехали, круглое поле. Да, круглое поле, три дома, блядь. И поезд наш. Все, блядь, царина нахуй, говорю. Ничего не видно, я вообще не видел таких полей, что это сейчас я привыкла, что до горизонта их все поля, блядь. Господи, блядь. Там где-то деревня на горизонте. Ехали, ехали с круглого поля, мне так далеко показалось. Мне 20 лет было. Тут вот были на Московском эти башни. А потом все это быстро так построилось. Буквально каждый день встаешь и смотришь. Там уже 3 этажа дома поднято. Работали же вообще круглосуточно. Вот, с посудой тут было. Кушать-то всегда было что, а с посудой. Зайдешь в магазин. Одни горшки эмалированные детские, с крышками. Ничего, в горшках половина варила. Ну, кастрюля и кастрюля. Ну, горшок, ну, хоть как ты назови его. Но я понимаю, что он горшок. Ну, это кастрюля сбоку с ручкой, с крышкой, эмалированной с цветочками. Все половину друг друга знали. Где ты в общежитии с кем-то живешь? По работе еще сколько бригад же большие были. Никто никого не боялся, все ходили спокойно. Тут не было таких вот, что там кого-то убили, изнасиловали. Хотя милиции вот даже нету. Не было тут ментов вообще. Это один милиционер, если случайно откуда-то там где-то... Все на него так смотрели, откуда взялся, что это такое идет. Прям вот, да, мы тогда аж заржали. Господи, советская власть пришла. Да, мы так ржали.